На поляну выходит старый солдат. Здравия желаю. Да не как и ты, красавица. Здравствуйте. Вот и опять довелось нам в лесу свидеться. Только в тот раз мы с тобой хоть знали, зачем пришли сюда. Ты за хворостом, я за елкой. А теперь идем сами не знаем куда, ищем сами не знаем что. А это кто же это? Подруга, что ли? Сестра. А коли сестра, так ты б ей хоть один платок отдала. Вон как она зябла. А ведь у тебя, кажись, целых три наворочено. Да, а мне и в трех платках холодно. Мороз-то какой! Хоть бы она нас скорее к подснежникам привела. И сама бы не мерзла, нас бы не морозила. Не поведу я вас к подснежникам, не могу. О, видишь? Значит, и вправду не может, коли отказывается. Вон она мне елочку-то в лесу сразу показала. И просить не нужно было. Ну вот вашу правду, ведь что могу, то могу, а чего не могу? О, идут! Сюда! Сюда! Ну вот, господа наши пожаловали. И ее величество, сиротка наша, за цветочками. И действительно приближалась королева со всеми своими придворными. Услышав их приближение, падчерица стремительно бросилась в чащу леса, а за ней вдогонку дочка. Стой! Стой! Стой! У меня не убежишь, от меня не отвяжешься! Стой! На поляну вышла мачеха, вслед за ней королева со своими придворными, учителем и послами. Ох, батюшки! Батюшки! Озеро! В самом деле озеро. Ведь вот как оно бывает. Врешь, да нечаянно правду скажешь. Дорогой профессор, смотрите, озеро! Озеро? Озеро, ваше величество, и притом круглое, как тарелка. Нет, овальное. Я бы даже сказал, эллипсообразное. Какое? Псообразное? Эллипсообразное. А, так это может быть с научной точки зрения, но на простой взгляд это озеро круглое, как тарелка. Ну и что же? Вот, ваше величество, здесь и должны расти подснежники. Не может быть. Так ищите их все скорее, ищите, где же они? Не могу знать, ваше величество. По всей вероятности, под снегом. Недаром они и называются подснежники. Правильно, а вот когда снег растает, вот тогда и появятся подснежники. Да, но здесь столько снегу, что он никогда не растает. Я даже не думала, что на свете могут быть такие большие сугробы. И такие странные мохнатые деревья, а мне это даже нравится. Гофмейстерина, а вам? И разумеется, ваше величество, я без ума от природы. Я всегда думала, что это от природы. Мне вас очень жаль, дорогая гофмейстерина. Ваше величество, я совершенно не то хотела сказать. Я хотела сказать, что я безумно люблю природу. А она вас не очень. А почему? А вы посмотрите на свой нос. Он у вас совсем сизый. Потрите его муфтой. Ой, боже мой. Ваше величество, ну у вас тоже поголубел носик. Потрите. Мне скорее, тоже холодно. Ох, ваше величество, вы простудитесь. Я умоляю вас вернуться во дворец. К огоньку. Да, на угонек, ваше величество, домой. Ваше величество. К вечернему чаю. К чаю? Нам не с чем пить чай. Пока моя корзина не будет доверху наполнена земляникой, орехами и подснежниками, мы во дворец не вернемся, так и знайте. В таком случае мы никогда не вернемся во дворец. В лесу будем жить, берлоги рыть. Боже. Ну хорошо, хорошо. В лесу так в лесу. Да где же эта негодная девчонка, которая знает, где зимой растут подснежники? Куда-то девалась. Вот она. Убежать хотела, я ее не пустила. Ой.